Глава 6. Новогодний бал. В академию мы вернулись уже вчетвером. После недолгих уговоров Абрамов все-таки согласился участвовать с нами в Олимпиаде. Теперь у нас в команде было 4 человека, и можно было подавать заявку. Дело оставалось за малым. Нужно подготовить заявку и заполнить заявление на участие от каждого члена команды. «А что мы хоть проектировать будем?» — поинтересовался Артем. «Понимаю, что представлять работу аж в марте, но это не значит, что можно расслабиться и 2 месяца ничего не делать. А вот это и будет вашим домашним заданием на каникулы», — произнес куратор. «Заявку вы уже отправили, поэтому деваться некуда. Сниматься с Олимпиады уже не престижно, как и выходить на презентацию с пустыми руками». В этом весь Быков. Собрал всех, навел суету, а расхлебывать нам. «Я могу только навести на определенные мысли», — продолжил Валерий Дмитриевич. «Вон японцы сейчас работают над амбициозным проектом под названием «Лунная чаша». Хотят до 35-го года построить на поверхности Луны обитаемую базу и разместить там до 10 000 человек». «Фантастика!» — выпалил Артем. «Как они смогут отправить туда такое количество людей? Я уже не говорю о строительных материалах. И на чем они полетят?» «А мне интересно, как они там будут жить?» — поддержала Оля. «Жить будут в поселении с искусственной гравитацией на поверхности Луны. Это будет большая чаша высотой до 400 метров и 100 метров в ширину. Но самое любопытное, эта штуковина будет постоянно вращаться вокруг оси». «А что они там будут делать?» — удивился Артем. «Наших космонавтов на МКС раз-два и обчелся, а тут 10 000. «А меня интересует другой момент», — вмешался в обсуждение Руслан. «Как они собираются доставлять туда пассажиров и строительные материалы? Это огромные расходы. Только для пассажиров понадобится больше 100 космических кораблей. При том, количестве запусков, которые делают страны сегодня, придется потратить усилия почти всего мира на весь год. Я уже не говорю о том, что это будет стоить $1 триллиарда. Больше, чем Макс Леон готов потратить на полет к Марсу. Вы учтите, что сейчас летают на орбиту, а до Луны расстояние в 1000 раз больше», — подбросил дровишек в и без того жаркую дискуссию Быков. «Артем прав. Зачем им эта база?» — смутилась Оля. «Просто утереть нос остальным? Слишком затратно и рискованно. Ставить под угрозу 10 000 человеческих жизней ради смелого эксперимента? Зато это попытка построить обитаемую базу на поверхности другой планеты. Если получится на Луне, можно внести небольшие изменения и попробовать повторить проект на Марсе. Пока страны борются за право первыми ступить на поверхность Красной планеты, японцы решают задачу, кто будет жить там». Я слушал спор ребят и не мог понять другого факта. «Вы лучше задумайтесь о том, как они собираются строить что-то на Луне, когда уже много лет на ее поверхность не ступала нога человека. И вообще, сам факт остается под большим вопросом. Даже если учесть, что на Луне побывалось 50 000 человек, это безумие. Они ведь даже не представляют, как поведет себя человек на поверхности Луны. Есть теоретические расчеты и исследования в лабораториях, где создавались условия, максимально приближенные к земным», — возразил Быков. «Валерий Дмитриевич, вы же прекрасно понимаете, что теории имеют свойство разбиваться о суровую реальность. Тем более теории с таким количеством допущений». «Правда или нет, скоро узнаем. В планах у японцев закончить строительство уже через 8 лет. И они уже начали отбирать желающих принять участие в эксперименте?» «А есть желание поучаствовать?» — ухмыльнулся Быков. «Нет. Подозреваю, что это все пыль в глаза, и если нет предварительной подготовки, не стоит и говорить об этом». Количество амбициозных проектов говорило о том, что человечество отчаянно стремится в космос, а сильные мира сего активно этому способствуют. Пусть это не особо заметно, и скандальные выходки каких-нибудь знаменитостей привлекают куда больше внимания, чем успехи в космосе, очень скоро это может измениться. Например, когда новые технологии и космические путешествия прочно войдут в нашу жизнь. Но я не верю, что это произойдет так быстро. Фантасты подготовили благодатную почву для осознания реальности такого путешествия. Ученые ломают голову над реализацией, но сначала нам нужно какое-то глобальное потрясение, достижение, которое поможет нам значительно продвинуться вперед. «Ладно, давайте закругляться, потому как уже час, а мне пора бежать», — предложил Артем. Я спохватился и вспомнил, что и у меня были планы на вечер. Быкову мы пообещали определиться с темой проекта за зимние каникулы и с началом семестра приступить к проектированию. «Может, вместе погуляем? Ты с Кирой, а я с Дашей», — предложил я Артему, когда мы шли к выходу из корпуса. «А давайте все вместе на елку отправимся», — оживился Руслан. «Оля, ты как? Пойдем с нами?» Девушка ненадолго замялась, потому как не совсем понимала, в качестве кого ее приглашают гулять. Тем более, ребятам могло быть немного неловко в компании гуляющих парочек. Федосеева бросила взгляд на Руслана, засмущалась, но утвердительно кивнула. «Давайте, я не против», — выдавила она из себя. «Вот и славно. Встречаемся в 6 часов на Театральной площади возле памятника Ленину. Уже в фойе нас догнал Быков». «Ребята, дело есть», — произнес куратор. «В воскресенье пройдет новогодний бал в Ворошиловградском Центральном дворце культуры. Вы как настроены?» «Валерий Дмитриевич, благодарю, но мне билеты не нужны. Я такие мероприятия не особо люблю», — честно признался я. «Какие билеты? Мне нужны участники. Найти себе пару до конца дня и доложить мне. Считай, что это приказ. Остальных это тоже касается». «Какой мне бал? У меня даже костюма приличного нет, и потом... Я ведь даже танцевать не умею. Вы хотите сорвать праздник?» «Не обязательно танцевать. Постоишь там с дамой, посветишься немного. Этого будет достаточно». «Ага. А мне потом моя дама так посверкает, что я все каникулы не разогнусь. Оно мне надо». «Ладно, кого-нибудь другого найду», — отмахнулся Быков и помчался дальше по коридору. Буквально через пару мгновений я услышал его громкий голос. «Золотов! Ну-ка, иди сюда. У тебя академическая задолженность имеется. Что будешь с этим делать?» «Валерий Дмитриевич, да не могу я сдать это дурацкое материаловедение. Ну, не понимаю я ничего». «Считай, что это твой единственный шанс остаться в академии, Коля. В воскресенье, чтобы пришел с дамой в Ворошиловградский дворец культуры. Быть при параде. А с материаловедением, так уж и быть, я проблему решу». «Спасибо, Валерий Дмитриевич. Я не подведу», — просиял Коля и умчался готовиться. Вернувшись в общагу, я застал Артема в оживленном состоянии. Парень стоял с утюгом в руках и выглаживал рубашку, а затем умчался в свою комнату и принялся рыться в шкафу. «Тем, все в порядке или нужно срочно собирать вещи? Где-то техногенная катастрофа случилась, и всем срочно нужно покинуть зону поражения?» «Случилось», — отозвался Абрамов. «И твои шутки сейчас неуместны. Я не могу найти свою бабочку, а без нее идти на бал просто бессмысленно. Придется завтра утром ехать в магазин». «Тем, а разве твоя Кира не будет против, если ты пойдешь на бал с другой девушкой из нашей академии?» «Мих, я совсем на самоубийцу похож. Не сказать, что она будет против, просто оторвет голову сначала мне, а потом спутнице, так что я даже не думал о таком безрассудном шаге». «А как ты тогда собираешься идти на бал?» «Очевидно же, что я позову Китти, и мы пойдем вместе». В этот момент пазл в моей голове сложился, и я понял, что упустил одну элементарную деталь. По какой-то нелепой случайности я решил, что на бал могут идти только студенты академии. А ведь Быков об этом ни слова не сказал. Выходит, я мог позвать Дашу, но отказался. Упустить такой блестящий повод выйти куда-нибудь с Павловой, еще и с пользой для академии. Нет, нельзя отказываться от таких подарков судьбы. Вот только я именно это и сделал, всего пару минут назад. Озаренный этой мыслью, я помчался обратно в академию и нашел Быкова в его кабинете. «Валерий Дмитриевич, а предложение насчет бала еще в силе? Места остались?» «Чижов, ты ведь сам говорил, что не умеешь танцевать». «Да разве это сложно? Посмотрю пару роликов в интернете и готово. Так что насчет мест? Ничего страшного, если моя пара будет из другого вуза». «И когда вы только успеваете?» — ухмыльнулся куратор и покачал головой. Казалось бы, пары, семинары, практика, сессии, олимпиады, волонтерство, общественная жизнь. Нет, все равно успевают с девушками знакомиться. Можно, Чудинов, даже нужно, но только чтобы эта твоя пара голову тебе не вскружила. Ты мне нужен в боевом строю. Спасибо, Валерий Дмитриевич. Должен будешь, — крикнул мне вслед Быков, но я уже выскочил в коридор и достал из кармана телефон. Пальцы сами пробежали по сенсорному экрану, вызывая нужного мне абонента. «Малышка, у меня для тебя сюрприз», — произнес я, когда Даша подняла трубку. «Завтра мы с тобой идем на новогодний бал в Ворошиловградский центральный дворец культуры. Я договорился, нас будут ждать». «Миша, ты издеваешься?» — послышался удивленный голос в динамике. «Бальное платье нужно уже на завтра, а у меня его нет. Как ты думаешь, где я его возьму?» «У тебя разве платьев нет?» — удивился я. «Как насчет того, которое ты надевала на день рождения Киры?» «Это вечернее платье, а не бальное. Кажется, ты совсем не понимаешь разницу. Миш, нужно было хотя бы предупредить». «Я хотел сделать тебе сюрприз. И вообще, о том, что завтра пройдет бал, я сам узнал только несколько минут назад. Ладно, поехали купим тебе платье, пока магазины еще работают». «Когда? Мы на 6 часов встречаемся на площади, а уже почти 2 часа. Пока я соберусь, пока мы доедем до магазинов, будет уже 4 часа. Отвезти платье домой и вернуться обратно уже не успеем». «Как же сложно с этими девушками. Вон висит в шкафу костюм. Купил 1 раз, и он идеально подходит и для олимпиады, и для бала, и для какой угодно церемонии. А у девушек все куда сложнее. Им приходится постоянно заморачиваться с платьями и придумывать новые образы. Хорошо, тогда завтра с утра поедем по магазинам». Когда мы встретились на площади, Павлова все еще дулась на меня из-за бала, но неожиданно мне на выручку пришла Кира. Артем отошел купить ей латте, и девушка смогла говорить, чтобы не обидеть Абрамова. «Тебе бы жаловаться», — осадила она Дашу. «Тебе даже платье предлагают купить, а мой даже не поинтересовался, в чем я завтра на бал пойду. Хоть в пижаме, или еще лучше, в косухе, берцах и порезанных джинсах. А ведь Артем прекрасно знает, что никакого бального платья у меня нет». «Кажется, у друга намечаются проблемы, и нужно его выручать». Когда Артем вернулся с напитком для Китти, я невзначай отошел с ним в сторону и рассказал о проблеме девушки. «Блин, а сколько вообще стоят эти платья?» — поинтересовался парень. «Я на новогодние подарки сильно потратился. Всего 1007 осталось. Как думаешь, хватит?» «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Давай займу червонец. У меня как раз на днях пришли призовые за 3-е место на Всероссийской олимпиаде. Мне до следующей стипендии точно хватит». «Мих, буду благодарен», — просиял парень. «Но отдам только после каникул. Сам понимаешь, до Нового года мне их взять негде». «Пустяки, сочтемся». Перевел Теме 10-ку, и мы вернулись к девчонкам. «А вот и мы», — послышался сзади радостный голос Руслана. Мы дружно обернулись и обнаружили, что рядом с Силантьевым стояла Оля Дорофеева. «Отлично! Идемте фотографироваться!» – оживился Артем. Наша фотосессия началась возле елки, сияющей 1000 огоньков. А потом мы добрались до инсталляций. Шар, снеговик, огромный подарок, внутри которого было очень уютно, олени, которых можно было оседлать, и даже паровозик, где мы поместились всей компанией. Было уже 9 вечера, когда мы поняли, что нам пора расходиться по домам. У девчонок коменда не менее строгая, чем наша Светлана Ивановна, и ни за что не пустит после 10 вечера. А ехать до общежития приходилось через половину города, еще и с пересадками, благодаря новой схеме движения автобусов. Вот только уже на остановке оказалось, что вечером автобусы ходят реже, и ждать нужный рейс нам нужно еще 15 минут. «Может, такси?» – предложил Артем. «Возьмем микроавтобус, потому что на общественном транспорте можем не успеть». «Не парься, милый, успеем», — успокоила его Кира. «Тем более у наших друзей что-то любопытное намечается». Мы проследили за взглядом Китти и увидели Руслана с Олей, которые стояли немного в стороне от нас. «Руки замерзли? Давай погрею». Рус спрятал Олины руки в своих ладонях и начал дышать на них, а затем принялся бережно растирать. Неизвестно, что растаяло больше, Олины руки или сердце девушки, потому как Федосеева смотрела на Руса влюбленными глазами и не скрывала своего восхищения. «Кажется, у нас новая пара образовалась», — заметил Артем. «Тише ты!» — шикнула на него Кира и пальчиком ткнула своего парня в бок. «Не спугни!» Я тоже был рад за ребят. Они оба хорошие и очень толковые. Рус больше года как расстался с девушкой и ни с кем не встречался. А я и не слышал, чтобы у Оли был парень. Так что ничего плохого в их отношениях не вижу. Кажется, из них получится хорошая пара. — Оль, а ты пойдешь со мной на бал? — осмелился предложить Руслан. — Я согласна, — ответила девушка, и первой приблизилась Силантьева, а он воспользовался шансом и крепко ее поцеловал. — Ой, девочки, это любовь! — произнесла Китти и замахала руками перед лицом, чтобы скрыть слезы. — Тише! — прошипел Артем. — Сама же меня только что одергивала! Китти уже подготовила какой-то колкий ответ, но тут подъехал наш автобус, и мы поспешили занять места в теплом салоне. Пришлось проехать до общаги медицинского университета, чтобы провести девчонок до самой общаги. Обратно пришлось возвращаться две остановки пешком, потому как ждать автобус было уже нереально. В наше общежитие мы вернулись буквально за 10 минут до отбоя. Коменда провела нас недовольным взглядом и пробормотала что-то нечленораздельное. «Спокойной ночи, Светлана Ивановна», — вежливо произнес я, проходя мимо ее поста. «И вам того же, и туда же», — отозвалась коменда. «Интересно, почему она без настроения? Надо бы разузнать, если подвернется случай». На следующий день, часов в 9 утра, Даша потащила меня по магазинам искать платье. Я очень надеялся, что мы сейчас быстренько найдем подходящее платье, но, видимо, так не бывает. В первом же магазине подходящего платья не нашлось. «Не пойму, у них нет пышных платьев?» — удивился я. «Есть, но либо не мой размер, либо мне совсем не подходят». «Ладно, идем в другой магазин». Я уже искренне жалел о том, что согласился на авантюру Быкова с новогодним балом, но отыгрывать все назад было уже поздно. Во втором магазине мне приглянулось одно платье, но Даша решительно отмела этот вариант. «Кира пойдет на бал в точно таком. Она буквально пару минут назад прислала мне фото с примерочной. Ты ведь понимаешь, что это будет катастрофа?» «Понимаю, что времени у нас осталось совсем немного, поэтому поехать в другой город за платьем, которого ни у кого нет, или заказать его на маркетплейсе, или как его там называют, мы не можем. Остается уповать, что мы найдем уникальное, не похожее ни на какое другое платье в следующем магазине». «Миш, как тебе?» — поинтересовалась Даша, выглянув из примерочной. «Очень вызывающе, нам такое не подойдет», — ответил я, остановив взгляд на тесном корсете, который слишком сжимал упругую грудь. «Блин, а мне нравится», — расстроилась девушка. Но через пару минут Даша нашла уже другое платье и совсем забыла о предыдущем. Это было серебристым с блестками. Открытые плечи, тоже корсет, но более свободный, отчего все выглядело прилично. «Миша, давай возьмем», — законючила девушка. «Мне очень нравится». «Честно говоря, я думал, что ты выберешь белое». «Я же не на свадьбу собираюсь. И потом, это лучше, чем все остальное. Сколько оно стоит?» Девушка посмотрела на бирку и моментально помрачнела. «28 тысяч? Блин, я же просила показать платье не дороже 15. Нет, нам такое точно не подойдет». «Что значит «не подойдет»? Ты ведь только что хотела его купить». «Оно слишком дорогое». «Цена тебя не должна волновать. Если это платье тебе подходит, мы его берем. И еще, я бы купил какое-нибудь красивое колье под это платье». «Миша, нельзя делать девушкам такие предложения. Но считай, что сегодня тебе повезло. Просто у меня в комнате лежит украшение, которое подарила мне мама на совершеннолетие. Вот оно просто чудесно подходит под это платье». «Отлично. Тогда идем в кассу и мчимся собираться, потому как у нас на все осталось 3 часа. «Миш, тебе бы тоже не помешало купить новый костюм», — неожиданно задумалась Даша. «Зачем? Меня и старый вполне устраивает». «Это тот, в котором ты почти целый год проходил по всем мероприятиям?»